Потом мы поехали в пристани у Минелауса. Когда я вышел из лодки, Тайки взял веревочку, продел ее сквозь жабры, теперь уже мертвой скорпены, и вручил мне. «Передай своей маме, — сказал он, — что ее надо готовить с красным перцем и оливковым маслом, и есть с картошкой и молодыми кабачками. Это очень вкусно». Я поблагодарил его за рыбу и за то, что он так долго возился со мной. «Порыбачим еще разок, — сказал он. — Я буду здесь через неделю, в среду или четверг. Дам тебе знать, когда приеду». Я поблагодарил и сказал, что буду ждать с нетерпением. Тайки оттолкнул лодку от берега и шестом в руках повел ее через мелкие места, направляясь к Беницису. Вслед ему я крикнул: «Будь счастлив!». Я повернулся и устало побрел вверх по холму. К моему ужасу оказалось, что уже половина третьего ночи. У мамы теперь, конечно, нет никаких сомнений, что я утонул, попал в пасть акулы, или со мной случилось что-нибудь не менее страшное. Однако я надеялся задобрить ее скорпеной. Глава 4. Миртовые чащи. Примерно в полумиле от нашего дома, с северной стороны, оливковые рощи редеют, и их сменяет плоская котловина площадью акров 50-60. Оливковых деревьев здесь нет. Кругом раскинулись только заросли миртов с сухими каменистыми прогалинами, где красуются необыкновенные канделябры чертополоха, сияющие яркими голубыми огнями, и большие чешуйчатые луковицы морского лука. Это было мое любимое место охоты, так как здесь обитало множество замечательных животных. Мы с Роджером устраивались в пахучей тени миртовых кустов и наблюдали, как мимо нас проносится масса разнообразных насекомых. В определенное время дня среди миртовых ветвей царило такое же оживление, как на главной улице города. В миртовых чащах было полно богомолов, крупных, дюймов 3, с ярко-зелеными крыльями. Они раскачивались среди ветвей на своих тонких ногах, подняв в притворной молитве переднюю пару ног, оснащенных страшными коготками. Их заостренные личики с выпуклыми соломенного цвета глазами вертелись то в одну, то в другую сторону, ничего не пропуская. Если белая капустница или перламутровка опускалась на глянцевый листок мирта, богомол приближался к ней с большой осторожностью, двигаясь почти незаметно. Он то и дело останавливался, чтобы покачаться на ногах и тем самым заставить бабочку поверить, будто это всего лишь взъерошенный ветром листок. Однажды я видел, как богомол подкрался и напал на большого махаона, который, пошевеливая крыльями, грелся на солнышке и в задумчивости о чем-то мечтал. Однако в последнюю минуту богомол оступился, и вместо того, чтобы схватить махаона за тело, как он собирался сделать, вцепился ему в крыло. Вздрогнув, махаон вышел из транса и взмахнул крыльями с такой силой, что передняя часть богомола приподнялась над листвой. Еще несколько сильных взмахов, и к досаде богомола махаон, припадая на один бок, улетел с оборванным крылом. С философским спокойствием богомол уселся на лист и стал уничтожать кусок крыла, оставшийся у него в коготках. Под камнями среди чертополоха ютилось поразительное множество всевозможных тварей, хотя земля в этом месте, выжженная солнцем, была сама как камень и такая горячая, что на ней можно было зажарить яичницу. Здесь водились зверюги, от которых меня всегда пробирала дрожь. Это были плоские многоножки, около 2 дюймов в длину, с густой бахромой очень длинных тонких ног с обеих сторон. Многоножки были такие плоские, что сумели бы проникнуть в самую незначительную щель и двигались с огромной скоростью, скорее скользили по земле, чем бежали. Так катится плоский камешек по льду. По латыни они называются многоножки плоские.